Робби по прозвищу Струна, финалист прошлого года. Гантифарди-скиталец, прекрасная Наиль Телеза. Харан Вилкиш, известный как Крушитель. И шестой участник — Ярджун Громовой Ветер. Все маги относятся к желтому рангу, поэтому сражения предстоят жаркие. Не пропустите. «О, настоящая группа смерти!» — присвистнул один из зрителей поблизости. «Настолько сильные участники!» — обернулся я к нему. «Аванес победит, само собой. Струна будет вторым, скорее всего, и поборется за выход в финалы. Остальные — посредственность. Правда, про двоих не слышал. Первый раз на турнире», — поведал мне местный знаток. «Не повезло тебе, парень», — хмыкнула Ниуру. «Отлетишь еще на групповом этапе». «Ярджун справится. Недаром он столько тренировался», — принялась защищать его Шалия. «Придется тебе потрудиться», — заметил я сурово. «В мои планы не входит твой вылет на раннем этапе». «Плевать, кто противник. Ты обязан размазать их по арене тонким слоем», — грозно произнесла Лейтарис. «Приложу все силы, наставники. Шалия, ты во мне не разочаруешься!» Не стал падать духом юный падаван. Ромери упоминал, что пришедших последними ставят в конец очереди, где противники не столь сильные. Я подумал, что просто методику формирования групп в этом году решили сменить. Ярджуна поставили к сильным соперникам. Выйти из группы будет действительно сложно. Просто совпадение. Однако затем последовало представление других категорий — воителей и эльфов. Ниуру и Лейтарис попали в первые группы в своих категориях, что было уже не похоже на совпадение. Снова им достались серьезные противники. Ульданте оказалась в третьей группе воителей, где тоже имелось два сильных кандидата на победу. «Все четыре моих слуги попали в группы смерти. Там либо присутствовали победители прошлых турниров, либо иные многообещающие бойцы. У меня возникли определенные подозрения сразу, и вскоре они подтвердились. Участников и хозяев позвали на формальную часть. Бойцы собрались на арене. Провели проверку на специальном артефакте и с помощью ясновидцев, дабы определить точный ранг бойца. Будет некрасиво, если маг зеленого ранга заявится в низшую лигу. Я подписал простой договор о том, что в случае увечья или смерти слуг мы не будем иметь никаких претензий и согласны на компенсацию, которую выдадут организаторы турнира. Удобно устроились. В процессе пересеклись с другими бойцами либо их господами. В основном участвовали свободные чародеи и воители. Только в категории эльфов было представлено много рабов. «Дорогой Мрадиш!» — окликнул меня знакомый голос приезжего шейха. «Вижу, твои бойцы попали в сложные группы. Какая жалость!» «Так это твоих рук дело!» — нахмурился я. «Ну что ты! Местные судьи совершенно неподкупны и формируют группы честно и непредвзято!» — оскалился круглощекий. «Понятно. В любом случае, мои бойцы дойдут до финальной части и надерут твоим утыркам их тощие задницы». «Буду ждать с нетерпением», — рассмеялся Бхарат и направился к своим. «Все-таки шейх нашел способ, как мне подгадить. Должно быть, он потратил десятки, а то и сотни золота, лишь бы досадить своему недругу. Мелочно и не круто. Я придумал более интересные перформансы в его отношении на конкурсе Королевского фонтана. Итак, вы все должны как минимум выйти из группы», — принялся я наставлять своих бойцов. «Не справитесь? Уволю без выходного пособия». «Мы же рабы, как нас можно уволить?» — подивилась Ниуру. «Тогда зарплату урежу». «Разве у нас есть зарплата?» «Назначу, а потом урежу». Красная недоуменно пожала плечами. «Я все равно пожгу всех противников во славу огня». «За свободу можно и побороться», — заметила Лия. «Раз наречённый просит», — вздохнула Ульданте. «Ради Шелии я буду стараться», — загорелся Ярджун. Ярджун. Изменения в привычном укладе следовали одно за другим. Вот он, перспективный юный чародей, далее отправляется на военную службу, где ему помогли достичь оранжевого ранга и обучили многим печатям. Черная длань, свержение короля, распространение черных осколков. Сия мода коснулась и Ярджуна. Все-таки нечисть нападает регулярно, поэтому черные осколки стоят намного дешевле обычных. особенно если их не уничтожают во время гиблой ночи, а целенаправленно собирают. Ходили слухи, что погибших людей перестали кремировать. Их хранили в обособленном месте, и во время гиблой ночи трупы восставали. Нечисть быстро уничтожали и собирали урожай осколков, которые доставались в том числе и армии. Почти всех подсадили на них. С помощью темных камней Ярджун достиг желтого ранга, если можно так выразиться. Вряд ли в тот период осколок парня имел желтый оттенок. Дальше Радлиган вторгся в Амаркас, и Ярджуна понесло вслед за армией. Куда командиры скажут, туда он и отправится. Продвигались они бодро, встречая слабое сопротивление. Вперед гнали мясо из нечисти, которую худо-бедно контролировали темные жрецы. Поговаривали, что упыри нападали и на солдат Радлигана, поэтому командиры торопились. Нечисть не умела сидеть без дела, поэтому Радлиган быстро продвигался дальше после захвата очередного поселения. Победоносное шествие окончилось в Лемескисе. Они почти сломили оборону противника, однако войска барона явились на выручку. В Ярджуна сначала врезался всадник на закованном в броню гурде, а затем его ошпарили молниевым заклятием. Затем парень очнулся уже в ошейнике. Он полагал, что пленных радлиганцев просто казнят. Все-таки он убил немало бойцов Амаркаса, да и темных служителей было принято убивать. Однако барон неожиданно пощадил темных чародеев и поставил себе на службу. Правда, Ярджун не владел огнем или светом, а потому особо не пригодился. Его быстро продали ушлые торговцы, воспользовавшись неразберихой и спонтанным помилованием правителя. Мастер Харан оказался полон неожиданных талантов. Ярджун думал, что хозяин шутит или просто проводит какие-то кровавые опыты, однако Мрадиш взаправду избавил его от скверны. Ужасная, болезненная процедура являлась Ярджуну в кошмарах. Разум прояснился, пульсация ушла. Больше темные инстинкты не брали над ним верх. Однако он привык полагаться на тьму. Она стала его путеводной звездой. Ярджун потерял былую уверенность в себя, агрессию и задор. Стал никчемным, расхлябанным и боязливым. А это был непростой путь. Сначала за него взялась высокая эльфийка. Ярджун одновременно ненавидел Лиэтарис, уважал и боялся. Эльфийка гоняла его нещадно. Иногда только потеря сознания прекращала тренировки. Мастер кормил его слабыми осколками или пилюлями, которые помогали восстанавливать силы, и чудовищные муки начинались по новому кругу. Лиэтарис не испытывала никакой жалости к бывшему темному магу, который участвовал во вторжении и осаде городов. Банально, но именно в прелестной юной деве Ярджун нашел смысл своей новой жизни. Опору, которая помогала ему идти вперед. Судьба действительно та еще интриганка. Вот он, часть темной армии и плененный темный маг без особых перспектив, а вот уже доблестный чародей с печатями, улучшенными мастером, участник знаменитого громового турнира. Мрадиш помог адаптировать печати с феноменальной скоростью. Ярджун корпел над своими печатями месяцы и годы, а тут они заработали за считанные дни. Что же готовит ему грядущее? Открывали турнир бои чародеев низшей лиги. В первом сражении сразу же выставили одного из фаворитов против новичка. Битва получилась скоротечной. Несколько минут, и раненого участника уносят на носилках. Раньше бы Ярджун испугался, ведь и его могла ждать подобная участь. Но теперь ему есть ради кого и ради чего сражаться. Боёв на групповом этапе много, так что перерывы между матчами почти и не делали. После окончания первого боя организаторы объявили о втором поединке. «Следующий бой — первая группа. Прекрасный Наиль Телеза и Ярджун Громовой Ветер». Парень аж подпрыгнул на месте. Не думал он, что его очередь настанет так быстро. «Давай, ученик!» Подошел к нему Мрадиш сзади и зачем-то принялся разминать ему плечи. «Покажи все, чему мы тебя учили. Покажи, что тренировки прошли не зря». «Да, мастер». «Ери, будь осторожен. Я верю в тебя», — коснулась его Шалия. «Я справлюсь. Ради тебя», — кивнул он. «Тебе нельзя проигрывать, парень», — напоследок обратилась к нему наставница Лиэтарис. «Не обращай внимания на девиц. Ты должен взрастить силу внутри себя, а не под юбки заглядывать. Не выйдешь в финал — отрежем тебе яйца». отрежем?» — сглотнул Ерджун. Лейтарис говорила более чем серьезным тоном. «Слабаки не должны размножаться». «Неплохая мотивация», — покивал Мрадиш и похлопал его по плечу. «Поддерживаю. Размажь колдунью тонким слоем, ученик, или пойдешь в евнухи». Бесконечно тянуть было нельзя. Ярджун спустился на арену, выслушал краткие правила и выбрал оружие из доступного. Чародею разрешили использовать его щит-фокусатор. Из экипировки он выбрал гибкие потертые кожаные доспехи и короткое копье. С ним он в основном и тренировался с Лейтарис. Не все маги полагались на оружие ближнего боя, но мастер Харан и наставница Лия считали, что необходимо владеть разным вооружением и использовать малейшие шансы для победы над врагом. Этому же она обучала и Ярджуна. Первым его противником оказалась чародейка. Поначалу Ярджун слегка растерялся, однако хмурый взгляд и строгая угроза Лейтарис подействовали. На этот раз он сражался не ради Шелии, не ради мастера, а ради кое-чего ценного для себя. Он наплевал на пол соперника и бил в полную силу. Наиль Телеза не была проходной противницей. Чародейка имела желтый ранг и владела крайне неприятной улучшенной печатью светового луча. Ярджун прикрывался барьером, прятался за укрытиями и полагался на поток ветра. Световое заклинание активировалось быстро и мгновенно преодолевало дистанцию, так что на увороты полагаться не стоило. Ярджун принимал удары на барьер или сам щит. Несколько раз Телезу удалось пробить магическую защиту. Чародей получил повреждения, ожоги плеча и шеи, а также левой ноги. Боль неожиданно придала сил, хотя раньше бы он, наоборот, сдался и отступил. Ярджун почувствовал, будто находится на тренировках с Лейтарис. С высокой эльфийкой биться было даже сложнее. Наиль владела неприятной стихией, однако двигалась медленнее. Ярджун мог с ней справиться. Противница тоже доставалась, однако как следует зарядить молнии не получалось. Теле заставило полный купол вокруг себя. Менее прочный, нежели барьер-щит, зато он защищал со всех сторон. Коварная молния не могла обойти сбоку. Наконец Ярджун подметил подходящий момент и атаковал. Парень выбежал из-за укрытия, принял световой удар на барьер и сблизился с противницей. Чародейка держала в руке кинжал и легкий щит, но всерьез ими не орудовала. Ярджун нанес сильный удар копьем в поврежденную ранее часть магического купола. Защита не выдержала и проломилась в одном месте. Сразу следом он отправил молниевое заклинание. Разряд влетел в пробоину и достиг тела магички. Телеза затряслась от сильного удара и упала на землю. Ярджун развил успех, расширил пролом в куполе и нанес точный удар копьем в бок. Наиль вскрикнула от боли. «Сдаюсь!» Ярджун отошел, тяжело дыша. Пот катился градом, а ожоги от световых заклятий жутко болели. Однако он был рад. Не просто из-за поддерживающей его Шелии или того факта, что сумел сохранить бубенцы. Ярджуну понравилось побеждать. Кровь бурлила, сердце стучало, и даже боль от ран не делала момент хуже. Он справился. Зрители на трибунах разразились не слишком громкими, но овациями. Многие были рады, что парень наказал взорвавшуюся чародейку. Ведь сражение — это мужское дело. Лиетарис Алтарденеску. Отношение к хозяину менялось постепенно, неумолимо. После кардинальных изменений в поведении Мрадиша она не понимала, кто перед ней. Посланник богини, спятивший рабовладелец, темный жрец или обезумевший маг. Харан гнул свою линию, и его поступки говорили лучше любых слов. Нет, Лейтарис не прониклась к нему особой симпатией и не стала почитать. Но все-таки появились моменты, за которые мастера можно было похвалить. Например, за его умение на магическом поприще, за старание на тренировках и учебных поединках, за доблесть в бою. Обычные люди относительно хрупки, и все равно Харан бросался на монстров и врагов, словно сделан из стали. Да, капля уважения по отношению к нему в Лейтарис появилась. Лишь капля. Недостаточно для того, чтобы почитать мастера, как это делала Ниуру. Высокая все еще была обижена на Красную, ведь они были лучшими подругами, вместе строили планы по побегу или косвенно обсуждали идеи убийства хозяина. Помогали друг другу, укрывали от гнева Мрадиша. После излечения от скверны номером один для Неуру стал именно Харан. Лейтарис не смогла простить подобное предательство. Что ж, значит, стремиться к свободе она будет теперь самостоятельно только и всего. Да, они заключили соглашение, но сколько времени займет избавление от проклятия, неизвестно. Эльфийка предпочитала полагаться на себя, а не на случай. После боев чародеев начались соревнования среди воителей. Лейтарис выступала одной из первых. Эльфийка спустилась на арену и подобрала подходящее оружие — прямой длинный меч и овальный щит. Противостоял ей свободный человек, мужчина средних лет с густой бородой, мощным топором и щитом. Лейтарис не расслаблялась, поскольку ее оппонент имел желтый ранг. Умения воителей, эльфов и чародеев имели схожие черты. На способности тратилась внутренняя энергия. Заклинание — вещь хрупкая, и долго держать их в полуактивном виде не получится. То есть следовало подать большой поток маны за короткий промежуток времени. Именно здесь и крылись различия в рангах. Более сильные чародеи или воитель могли применить чуть более мощную способность. Разница между оранжевым и желтым рангом невелика, но когда сражаются примерно равные соперники, это может стать решающим фактором. На турнире будет много сильных оппонентов, недооценивать их Лейтарис не собиралась. Тем не менее, она будет сражаться в полную силу и постарается победить. Ведь на кону стояло самое ценное, что есть у живого существа — свобода. Хоть она все еще сомневалась в Эмрадише, но в целом верила, что мастер сдержит слово. Эббот он отпустил, отпустит и Лейтарис. Главное — это выиграть турнир. Сложно, но Лейтарис не отступится. Первый групповой поединок прошел достойно. Мужчина толком не мог подойти на дистанцию удара. Благодаря длине рук и клинка Лейтарис держала его на удалении и наносила постоянные удары. Растягивать поединок ей тоже было нельзя, ведь общий резерв маны у желтого ранга немного выше. Сделав отвлекающий выпад, Лейтарис подрезала ахилл противника. Воитель потерял подвижность и вынужден был признать поражение. Эльфийка, в отличие от Ярджуна, вышла победителем практически без повреждений. Чародею серьезно досталось, Лия же отделалась парой царапин. «Моя ты прелесть, ушастая! Такими темпами возьмешь главный приз!» Принялся лезть к ней Харан после боя с объятиями. «Мастер, держите себя в руках!» Ульданте Витеро. Избавиться от нареченного во время гиблой ночи не удалось, и теперь он будет предупрежден. Однако эльфийка не теряла надежду брать проклятое запечатление, которое словно яд отравляло ее сознание. Даже простой просьбе нареченного она сопротивлялась с большим трудом. И дело ведь происходило не при полной луне. Выходило по всему, что в текущей ситуации Ульданте застряла надолго. Раз так, значит, надо повернуть ситуацию себе на пользу. Вероятно, настал момент попробовать ловлю на живца. Она обязана выяснить, почему за Кайя Террис идет непрестанная охота, настолько ожесточенная, что в бой бросались целые армии. Бои на громовом турнире могли привлечь к ней внимание. Не все Кайя Террис являлись воителями, но такое встречалось довольно часто. В Вард съехались различные аристократы и важные шишки. Наверняка здесь найдутся те, кому известно о судьбе других Кайя Террис. Ульданте достаточно проявить себя и попасться им на глаза. Дальше можно полагаться лишь на удачу и свои таланты. Ульданте много лет тренировалась в боевых искусствах. Ей хотелось продемонстрировать людишкам, что и лунные эльфы могут дать сдачи. В основном в турнире воителей участвовали как раз люди. Элитное соревнование между сильнейшими дуэлянтами на различном оружии. Новое состязание воителей с неожиданным претендентом. Гранхак Тубер по прозвищу Глыба и Ульданте — безумная женушка. Эльфийка поморщилась. Мастер все-таки протолкнул свое шуточное прозвище, тогда как Лейтарис проследила за тем, чтобы ее записали нормально. Эх, не умела она сопротивляться давлению нареченного. Что ж, остается доказать себя в бою. «Шлёха белобрысая она, а не женушка! Гоготнул Гранхак. «Твое место в койке, подстилка лунная!» Ульданте прищурилась. Мало кому удавалось так сильно ее выбесить всего за несколько секунд. Гранхак предпочел надеть полный латный доспех, тяжелый щит и длинный итаган. Противник не зря носил прозвище «Глыба». Широкие плечи, на две головы выше нее, настоящая гора плоти. «Да начнется бой!» Противники сблизились. Гранхак насмехался над ней и проводил шуточные удары. Не воспринимал всерьез. В груди Ульданты же клокотала ярость. Уйдя от удара, эльфийка напитала тело силой и нанесла резкий удар. Тяжелый молот вмял шлем внутрь головы и отбросил глыбу на землю арены. Больше противник не пошевелился. «Мертв?» — попросил судья. «Жив, но голову ему проломили. Починим!» — принялись возиться лекари возле тяжелораненого. «Жаль», — обронила скупо эльфийка. «Победитель поединка — безумная женушка Ульданте», — объявил ведущий. «И, как вы могли видеть, лучше вам лунную супругу не злить!» Глава 5. Ниуру Гонти Немис. Красная эльфийка была взбудоражена. Она стремилась показать себя во всей красе, пожечь всех оппонентов и занять первое место. Продемонстрировать, что Ниуру сильнее Лейтарис и даже Ульданте, новой фаворитки мастера. Показать Харану, что с ней надо считаться, что на нее можно положиться, что она лучше других. Поэтому в поединок она вступала с высокой мотивацией. И даже возможное освобождение ее не так уж сильно интересовало. Ниуру все-таки понимала, что одержать победу в громовом турнире будет невероятно сложно. Но уж до финальных состязаний она дойти обязана, показать себя во всей красе, а там, глядишь, и за главный трофей поборется. Первый соперник попался ей сложный. Мерзкий песчаный эльф с не менее мерзкими щупальцами спутанных волос на голове. Противник владел песчаным щитом и бил усиленной струей песка. Ниуру полагала, что новое огненное умение поставит ее выше врагов того же ранга. Пламенная волна била действительно мощно, прожигая даже доспехи. Однако все эльфы в состязании владели той или иной улучшенной способностью. Все-таки желтые ранги уже. На турнир заявлялись в основном опытные дуэлянты. Эльфийке не хватало возможности формировать огненный щит. Она тренировалась на досуге, старалась плести плотную стену огня. Тогда при возвышении появлялся шанс, что эльф разовьет в своей ауре нужную способность. Однако пока что получить нужное умение ей не удалось. Ниуру носилась от песчаных ударов, как угорелая, пряталась за укрытиями и била в ответ. Ее огненный серп наносил солидные повреждения, вот только большая часть энергии тратилась на песчаный барьер противника. Песчаные копья выбивали округлый щит у нее из рук, попадали по доспехам и оставляли болезненные ушибы. Один из ударов врага повредил ногу, другой задел бок, третий угодил в плечо. Ниуру развернула и бросила на землю, выбив облачко пыли. Эльфийка потратила почти все свои силы, получила множество ран. Вот только пожечь врага так и не сумела. Пара мелких ожогов не в счет. Песчаный эльф сблизился с ней и занес новую песчаную стрелу. Ниуру сцепила зубы. Сдаваться она не собиралась. Да, у нее закончилась мана, но все еще есть обычное копье, с помощью которого она сможет вырвать победу. Пока в ее душе горит огонь, она будет сражаться. «Достаточно!» — раздался зычный голос мастера. «Моя слуга признает поражение!» «Победа достается страннику Мелифага! Поздравляем победителя турнира позапрошлого года с первой победой!» «Мастер, я еще могу сражаться! Во славу огня!» Не без труда поднялась на ноги эльфийка. «Не дури, Нюр! Тебе и так досталось! Я не могу потерять тебя в каком-то проходном поединке!» Хозяин подбежал к ней и вместе с персоналом турнира помог отвезти участницу в подтрибунное помещение. Здесь бойцы готовились к сражениям, либо приходили в себя после тяжелых матчей. Целители трудились, не покладая рук. «Я сам ей займусь», — кивнул Харан лекарем, предложившим свою помощь. «Мастер, я не справилась. Подвела вас», — горько произнесла Ниуру. «Ничего страшного». «Остальные выиграли свои поединки. Я единственная продула». «Ты сражалась с главным фаворитом из своей группы, так что шансов у тебя было мало. Ничего, наверстаешь еще, и однажды станешь сильнее». Ньюра почувствовала мягкое касание целительской магии мастера. Мрадиш за последнее время неплохо преуспел в лекарском деле. И это при том, что целительство ему давалось тяжело, непрофильная для него стихия. Тем не менее, желтый ранг и умение улучшать печати сказывались. Боль постепенно начала уходить, Ньюра успокаивалась после трудного боя. Получить помощь было приятно, но не менее приятным оказались внимание и забота, коими ее окружил хозяин. Ньюра чувствовала, что не безразлично Харану, что он переживает на ее счет. От этого на душе становилось теплее, и даже поражение в поединке ее тяготило все меньше и меньше. «Мастер, вы правда не злитесь?» «Это всего лишь турнир. Нечего так убиваться из-за проигрыша. Я уверен, у тебя еще будет возможность показать себя в деле. К тому же мне прекрасно известно, насколько ты сильна и свирепа в бою. Этот песчаный утырок может только на турнире хорош, а встретился бы с Саламандрой или темным культистом в реальном сражении насмерть, наложил бы в штаны и удрал. Только бы песок из штанин сыпался». «Ха! Вот это была бы картина во славу огня!» Развеселилась Ньюра и неожиданно для самой себя спросила. «Мастер, а я вам нравлюсь?» «Разумеется, ты мне очень нравишься», — согласился он. «Больше, чем Ли Тарис или Ульданте?» «У тебя есть свое собственное очарование. Ты не похожа на этих горделивых ушастых принцесс. С тобой тепло и приятно. Еще бы не сила в заднице, вообще бы цены тебе не было». Хоть напрямую Харан и не ответил, слова ей понравились. Ньюра всегда считала, что людям нельзя верить, а Мрадишу и подавно. Но в последние недели ее мнение несколько изменилось. Ей показалось, что мастер говорил искренне. «Эй, нет в моей попе никакого шила! Ничего, следующий бой я обязательно выиграю. Вот увидите, мастер, я дойду до самого финала во славу огня!» «Ага, только не сгори по дороге!» Харан Мрадиш. Первый день турнира прошел в целом хорошо. Ярджун, Лия и Улька выиграли свои поединки. Ньюра не справилась, но ей противостоял один из чемпионов среди эльфов прошлых лет. Бойцов проверяли перед поединком чародей и ясновидцы. Запрещалось принимать осколки непосредственно перед боем. Помощь пострадавшим в целом оказывалась. Могло быть и лучше, но по средневековым меркам сервис отменный. Всего групповых боев от каждого участника будет 5. Этим вечером прошел лишь один показательный поединок в каждой из 4 категорий. Зато дальше планируется ускорить поединки. Желающих подраться много, а если на каждый бой будет уходить по 10 минут со всеми паузами, то эдак придется несколько недель потратить. Сражения между питомцами выглядели зрелищно. Тут даже саламандру умудрялись приручить. Огромные морозные волчары против огнедышащих варанов, гигантские пауки против боевых гурдов. Шикарное зрелище. Хорошо, что не стал мучить мякотку. Доставалось животинам изрядно. Вечером вард гулял. Повсюду сновали гости и участники, выпивка лилась рекой. Попрошайки, фокусники и музыканты заполонили улицы. Рынки работали чуть ли не до поздней ночи, освещаемые магическими фонарями. Мало ли, гости какую безделушку приобретут. Я почти случайно набрел на лоток с кандалами возле невольничьего базара. Архаичный способ держать слуг в узде. Сейчас с этим намного лучше справлялся рабский ошейник. Однако для одной знойной особы я все-таки приобрел прочные кандалы, способные даже одаренного степняка удержать, по словам продавца. Сейчас светило Кая, но если старт заявится снова, надо быть в полной готовности. Получать молотом по голове мне больше не хотелось, тем более после увиденного на турнире. Ульданта умудрилась с одного удара смять шлем и проломить череп опытному воителю в тяжелых доспехах. Чудо, что я вообще сумел уйти живым от лунного возмездия. Ульданта раскрывала информацию неохотно. Учитывая, что ошейник на ней не работал, слепо верить словам эльфийки нельзя. В разгул пьяных гостей в варде расцвела еще одна древняя профессия — ночные бабочки. С рабынями-эльфийками мало кто мог поспорить в этом деле, хотя иногда встречались и обычные женщины. Эльфийка не забеременеет, плюс рабыня приносит тебе весь доход. Сплошные плюсы. Избавиться бы от Ульданты, да вот только продать ее невозможно. Ошейник ее не сдержит, одержимость, запечатление никуда не уйдет. Вернется и будет ходить следом, пока смерть не разлучит нас. «Милостивый сударь, не желаете отдохнуть с одаренной? — обратилась ко мне накрашенная лунная эльфийка в ошейнике на углу улицы. «Моя магия вознесет вас на небеса». «Вряд ли твоего дара хватит, чтобы доставить мне удовольствие», — хмыкнул я. «Но ты можешь быть полезной. Мне нужна кое-какая информация». Я передал россыпь серебряных монет. «Что желает знать щедрый господин?» — томно протянула она, выпитив грудь. Похоже, все еще желала увлечь клиента в постель. Еще и магию свою включила, которую я заметил магическим зрением. «Ты, дурь, свою лунную убери, я вижу!» «Смиренно прошу прощения, ваше магичество», — откликнулась та искренне. «Если позволите, я извинюсь перед вами за свою дерзость. Первые 10 минут бесплатно». «Да хватит уже с этими вашими сексами! Ты мне лучше расскажи про запечатление». «Запечатление? Зачем это вам?» «Да вон, привязалась одна ушастая на мою голову», — кивнул я в сторону Ульданты. «Случайно дал ей какую-то клятву, никак не отстанет». «О, подруга, как ты умудрилась принять клятву у человека?» «Была полная луна. Ему повезло сказать правильные слова», — буркнула эльфийка. «Сочувствую. Но вы и влипли. Недавно же гиблая ночь была. Как прошла?» «Она чуть не убила меня». «Да, слыхала я подобные истории, но лично не сталкивалась». Уличная Гетера поведала мне о ритуале запечатления лунных эльфов. Ничего нового я не узнал. Все, как и рассказывала Ульданта. «Во время приступа она требовала подтвердить клятву. Как это сделать?» «Вряд ли это имеет значение. Если она себя не контролировала, могла нести все, что в голову взбредет». «Каким образом нам тогда избавиться от запечатления или завершить?» «Я скажу вам это на ушко». Эльфийка приблизилась, обдав меня ароматом приторных духов, и прошептала. «Вы должны влюбить ее в себя и добиться ответной клятвы. Запечатление будет полным, только если обе клятвы принесены. Правда, я не уверена, что ритуал сработает, если один из пары будет человеком. Обычно запечатление происходит между лунными эльфами. Но, может, раз вы обладаете даром, что-то и получится». «Влюбить себя? Как?» «Хо-хо-хо, откуда мне знать? Лунные эльфийки все разные. Я вот могу влюбиться в господина, если он освободит меня и подарит много денег», — прильнула она. «И не сомневался. Держи же, служила!» Отстранил я прилипчивую заразу и бросил золотую монетку. «Весь твой доход идет хозяину?» «Нет, треть я оставляю себе». «Треть? Думал, вы получаете меньше». «Я сама покупаю одежду, сама арендую комнату, на питание и прочие нужды тоже уходят деньги. Зато я не требую внимания хозяина, не трачу его время». «Понимаю. Выгодный бизнес. Назначил работницу, и она сама прибыль приносит». «Главное, на рабокрада не нарваться. Меня уже пару раз воровали и ошейник взламывали», — произнесла лунная эльфийка не без гордости в голосе. «Значит, свои риски у такого подхода тоже имеются», — покивал я. «Удачной охоты, ночная хищница». «Желаю вам завершить ритуал запечатления, господин», — любезно произнесла лунная. «Ведь из вас получится такая прекрасная пара. Хо-хо-хо-хо». Мы продолжили променад по вечерним праздничным улочкам Варда. Ульданта не утерпела и поинтересовалась. «Что именно она вам посоветовала?» «Любопытно? Тогда расскажи, зачем ты здесь?» «О чем это вы?» «Ошейник ведь на тебя не действует. До запечатления ты могла идти на все 4 стороны, но что-то тебя привело в людской город. Не самое безопасное место для эльфийки твоей красоты. При этом ты явно можешь за себя постоять». «Да что там красивого в лунной корове?» — буркнула Ньюра негромко. «Вот именно. Говори, чем это ты занималась в Анкилату? Диверсию устроить хотела, колодцы отравить, султана придушить во время любовных утех». «Мои дела вас не касаются». «Очень даже касаются. Не поведаешь даже своему драгоценному нареченному», — состроил я щенячьи глазки, пустив все обаянием Радиши в ход. «Нет! Их хватит на меня давить!» — отстранилась она. Я не стал настаивать, почувствовав, что иначе могу оттолкнуть Ульданты. Требовалось действовать аккуратнее. Значит, влюбить в себя. Плёвый вопрос. Подумаешь, я в теле немного похудевшего, подкачавшегося и преобразившегося, но все еще Хараном Радиша. А она — прекрасная, одаренная эльфийская воительница, явно непростая. Красавица и чудовище. Вернее, красавец и чудовище с молотом. Не внешностью, так внутренним миром покорим. Нет, Харан Мрадиш велик и благороден, у него большое доброе сердце, вот только окружающие редко это замечают почему-то. На свидание ее позвать, что ли? Цветы подарить? Как-то все это мелко, не для наших странных взаимоотношений. Надо подумать на досуге. Я и как обычную девушку влюбить себя представлял с трудом, что уж говорить об ушастых воображалах. Ну да ладно. С Ньюру прогресс есть, значит, и с Ульданты рано или поздно справимся. На следующий день с раннего утра начались групповые бои. Всего участники обязаны провести по 3 боя, с учетом того факта, что в низшей лиге сотни претендентов, это может занять огромный срок. Организаторы поделили площадки на условные зоны. Воители сражались параллельно в открытой части арены. Сразу около 4-5 пар могли вести поединок под присмотром судей. Там же проходили и бои боевых питомцев, иногда по несколько пар за раз. Площадку с укрытиями отдали чародеям и эльфам. Тут уже участники могли мешать друг другу из-за дальнобойных заклятий, так что всего 2 пары воевало в 1 период времени. Из-за этого, кстати, возникали опасные ситуации для зрителей. Только ближайшие трибуны, вип-ложу и королевскую зону защищали магическими щитами. Остальным зрителям приходилось полагаться на авось, либо притаскивать с собой простые щиты. Случайное заклинание или шальной снаряд могли прибить на месте. Рискованно, но здесь это народ не останавливало. Наоборот, добавляло определенную перчинку мероприятию. Я активно болел за слуг, ругался на судей и оппонентов. Моих бедных эльфиек и ученика избивали кто во что гораст. Ярджуну досталось от фаворита. Победителю одного из прошлых турниров он серьезно навредить не смог. Остальных радлиганец победил достаточно уверенно. Ньюру одержала 2 победы, но снова продула 2-му по силе фавориту в группе. Это означало, что шансы на выход из группы резко снижались. Красная была дико раздосадована, и лишь купленные вкусняшкой комплименты смогли вернуть ее в строй. Оставался еще последний поединок, и он мог изменить расклады в группах. Лейтарис долго кружилась с фаворитом турнира, но тот ушел в глухую оборону и был примерно так же быстр. Она не смогла его толком достать, при этом по резерву проигрывала. Все-таки высокая пока лишь оранжевый ранг, хоть и на грани повышения. В итоге Лея степенно признала поражение, не став биться до последнего. А вот Ульданте прошлась катком по всем своим противникам, включая серьезного фаворита на победу в турнире. Лунная эльфийка с молотом показала настоящий мастер-класс, тем более с таким необычным оружием. Мало кто пользовался, кроме нее, двуручным молотом. Слишком неповоротливое, спорное вооружение. Впрочем, если сильно долбануть, то никакие доспехи не спасали. Среди воителей встречались даже стрелки. Лучники носились меж укрытий и закидывали врага стрелами с феноменальной скорострельностью и точностью. Из Ульданты мне пришлось доставать аж 3 стрелы, которые она сумела поймать. Примечательно, что победила она шустрого стрелка с помощью броска молота. Попала точно в лоб и чуть снова не прибила на месте. Лучник такого трюка явно не ожидал. Лунная эльфийка стала настоящим открытием турнира. На нее обратили внимание как высшие феодалы и богачи, так и простые зрители. Все-таки телосложением эльфийка была относительно хрупкая. Я успел с ней побыть наедине, поэтому знал, что Ульданта серьезно тренирована, и мышцы у нее стальные и без силы воителя. Но на первый взгляд такого и не скажешь. Все нужные округлости и мягкости у нее вполне выделялись, разве что выверенные движения и пружинящая походка могли выдать сдерживаемую силу. Ну а способность воителя делала ее сильнее на порядок. Настоящая сисястая машина для убийств. Зрителям приглянулась такая смесь из милого личика, привлекательной фигуры, огромного молота и полной беспощадности к врагам. В промежутках целители латали бойцов, излечивая ушибы, ожоги и рассечения. Дополнительно те регенили повреждения и ману с помощью осколков. Непосредственно перед поединком поедать камни было запрещено, но для восстановления между боями дозволялось. Иначе некоторые участники просто не успели бы восстановиться к следующему поединку. 3-е бои проходили уже ближе к ночи. Как ни ускоряли процесс организаторы, все равно изначальных участников оказалось слишком много. Зрители уходили и приходили на стадион. Их в основном интересовали фавориты, на которых они делали ставки. На моих слуг тоже ставили. Льданте стала считаться фаворитом, к Ерджуну тоже присматривались. Я даже сам подумывал, не поставить ли на лунную, но своим принципам отказывать не стал. Никогда не играл и не буду играть на ставках или в казино. «Две победы и два поражения. Я точно не выйду из группы», — грустила Ниуру в конце трудного дня. «Ты и так отлично потрудилась. Посмотрим, что будет завтра», — утешил я. «Сударь Харан Мрадиш», — обратился ко мне благородный господин в дорогих одеждах. «Не уделите мне немного времени. Это насчет вашей лунной эльфийки». Глава шестая. «Насчет моей эльфийки? С кем имею честь?» Передо мной стоял импозантный мужчина в возрасте с красиво уложенными прилизанными волосами и аккуратными завитыми усиками. «Рамис Ферштаген, странствующий купец. Как понимаю, мы в какой-то степени с вами коллеги. Я ищу уникальных слуг с особыми возможностями. Среди лунных эльфов встречаются необычные индивиды. Не возникало ли у вас определенных проблем с этой лунной эльфийкой?» «Ссоры случаются. Семейная жизнь она такая», — хмыкнул я и с интересом продолжил следить за речью Ферштагена. Странствующего торговца сопровождало несколько слуг, в том числе одаренных, но в целом команда у него была небольшой. Мои эльфы и Ерджун легко уделают, если потребуется. «Семейная жизнь? Ха, да вы шутник!» — развеселился Рамис. «Шансы невелики, ведь на ней ошейник, но... уж больно понравилось мне выступление вашей лунной эльфийки на турнире». «Огонь, эльфа, да?» «Никакой она не огонь», — возмутилась Нюра тем фактом, что я присвоил ее стихию конкурентке. «Просто молотом машет, словно дубиной». «Не мешай, когда взрослые дяди разговаривают». Красная надулась, но устраивать сцен благоразумно не стала. «И я всего лишь проведу небольшую проверку оценивающим артефактом. Разрешите?» «Дорогая, ты не против?» — уточнил я у Ульданте. Лунная эльфийка кивнула, хмуро следя за телодвижениями Ферштагена. Мне и самому стало любопытно, что именно должна выявить проверка. Я-то знал, что Ульданте особенная. Вряд ли среди лунных эльфов часто встречаются иммунные к магии подчинения особи. Возможно, Рамис именно таких и искал. «Прелестно!» — мужчина подкрутил ус и подошел ближе. Слуга передал ему фонящий магией артефакт, похожий на фонарь-горелку. Внутри мутного стекла что-то изредка посверкивало. «Интересная штукенция. Я уже немного смыслил в зачаровании, так что было бы любопытно поковыряться в подобном артефакте. Правда, скорее всего, я его испорчу». «Просто направь свою магию на артефакт», — скомандовал он Ульданте. Лунная подчинилась и распространила эманации собственной эльфийской способности. Фонарь замерцал, источая красивое желтоватое свечение. Рамис довольно прищурился и поведал нам. «Есть отклик. Не буду скрывать, ваша лунная эльфийка обладает особой магией. Я готов выкупить ее у вас по цене выше рыночной». «И чем же хороша эта особая магия?» — поинтересовался я. «Было у меня одно предположение. Иммунитет к ошейнику легко вводит хозяина в заблуждение. Мы же привыкаем, что артефакт действует безнаказанно, и рабы не могут нам навредить». Я и сам относился к Ульданте словно к обычному слуге. А она ведь могла, по идее, просто прирезать меня ночью или дождаться иной удобной возможности. Если бы не запечатление, все могло закончиться иначе. То есть подобных лунных эльфиек можно было использовать как убийц. Правда, раз ошейник на них не работает, то они не будут просто так устранять твоих недругов. Еще и сбегут наверняка. К тому же передача слуги может вызвать подозрения, да и молва после некоторых таких случаев пойдет. Наверное, это актуально только для каких-нибудь преступных сообществ. Если в их рядах будет такая лунная эльфийка, причем на добровольной основе, они смогут брать заказы на убийство любых высокопоставленных целей. «О, сия неизвестно даже мне», — заметил Ферштаген. «Как же вы планируете использовать эльфийку?» «Подобное вас волновать не должно. За лунную эльфийку желтого ранга я готов предложить вам 300 золотых. Более чем щедрое предложение». «За эльфийку с особой магией и даром воителя? Одной из фавориток турнира?» — Побойтесь богов, льданты стоят намного дороже». «Вы правы, еще ведь турнир, будь он неладен», — поморщился господин. «Хорошо, я готов заплатить 500 золотых. Соглашайтесь, больше подобную сумму за лунную эльфийку никто не предложит». «Ага, да я так уже в плюс вышел с учетом тех наценок, что накинул прошлый хозяин лунный. Не думал изначально, что на ней возможно заработать, ведь сила ульданты помогала только проклятым вроде меня. Лишь потом стало ясно, что лунная полна секретов. Тем не менее, продавать ульданты я не собирался. Вероятно, Ферштагену известно о способности лунной противостоять ошейнику, и он применит какой-нибудь иной способ удержания. В кандалы те же закует. По сути, Рамис — один из немногих реальных покупателей на лунную. Я мог бы избавиться от безумной эльфийки и продолжить спокойную жизнь. Вот только интуиция мне подсказывала, что в одной из следующих гиблых ночей ульданты могла нежданно-негаданно нагрянуть, сбежав из лап хозяина. Я лично не хотел каждую такую ночь дрожать в страхе, ожидая, что из темноты в любой момент может вынырнуть убийственная лунная супруга. Наверное, главная моя мотивация — это любопытство. Мне было просто интересно, что скрывается за действиями ульданты. Почему она решила прогуляться по людским городам? Что делает ее особая способность, что так заинтересовала Ферштагена? Я не знал реальную цену эльфийки и не хотел продешевить. «Ульданте не продается. Турнир в самом разгаре, так что она продолжит сражаться. Может, сударя Ферштагена интересуют маги? У меня есть в наличии чародей желтого ранга, один из главных фаворитов турнира», — польстил я Ярджуну. «Громовой турнир меня не волнует. Мне нужна только лунная эльфийка», — отмахнулся он. «Как насчет...» Начался быстрый торг. Ни разу в моей карьере странствующего купца цены не повышались так быстро. Наверное, до этого самый большой гешефт удалось сорвать с Гинсу, продав ее в подходящий момент. Рамис все повышал и повышал цены, пока не дошел до целой 1000 золота. Огромное состояние, особенно для лунного эльфа, пускай и с даром воителя. Вроде бы я должен был передумать и согласиться с предложением Ферштагена. Такие деньги на дороге не валяются. Однако чем больше повышалась цена, тем любопытнее мне становилось. Это что за чудная способность у ульданты, раз ей так интересуются? 1000 золотых — это цена опытного боевого мага желтого ранга, кои ценились намного выше эльфов того же уровня. По прямой силе они могли быть примерно равны, но разнообразие заклинаний решало. Чародей и исцелить раненых может и применить особую стихию, к которой у врага уязвимость, и барьером прикрыть, и артефакт смострячить. Энтузиазм Рамиса только раззадорил мое собственное любопытство. «Вы с ума сошли? Я не могу предложить больше, цена и так сильно завышена». «Ваша настойчивость поражает», — покачал я головой. «Но в данный момент продавать ульданты я не планирую. Давайте обсудим вопрос после турнира. Возможно, обстоятельства изменятся». «Обстоятельства могут измениться», — проговорил Рамис, успокаиваясь. «Спасибо, что уделили время, сударь Мрадиш. Еще увидимся». «Обязательно». Кивнув, Ферштаген с небольшой свитой двинулся по своим делам, что-то недовольно бурча под нос. «Поразительно. Поверить не могу, что Харан Мрадиш отказался от столь огромного куша», — склонила голову на бок Лейтарис. «Эльфы-жены не продаются», — воскликнул я патетично. Ульданта тоже порывалась что-то сказать. Я с интересом ждал каких-то комментариев, однако эльфийка промолчала. Просто продолжила прожигать во мне дыру глазами. «Ничего не хочешь мне сказать?» — уточнил я. «Чем же хороша твоя особая магия?» «К сожалению, мне это тоже неведомо», — протянула лунная. Непонятно, правда она говорила или нет. До этого Ульданта регулярно врала, так что могла солгать и сейчас. Я решил, что со временем добьюсь нужных ответов. Есть кашу после пережевывания Ньюру могло бы быть приятным, если бы я был фетишистом. Что-то такое откликалось во Мрадише. Тем не менее, жевать я бы предпочел самостоятельно. Так что вечер и утро следующего дня потратил на целительство. Наконец, закончили со ступней лесного эльфа. Конечность сформировалась, и слуга вернул возможность двигаться. А то до этого лучника таскали на себе другие слуги, либо он ходил с костылем, что не прибавляло эльфу плюсов в боевом плане. Продолжил работать над своей челюстью. Зубы прорезались и, наконец, показались из десен. Пока еще маленькие и неуверенные, однако мягкую пищу ими вполне можно было жевать. Улыбка моя стала еще более жуткой, так что было весело пугать случайных горожан или работников и гостей постоялого двора. Пара зубов явно росли криво. Даже на начальном этапе это было заметно. Брекеты я соорудить себе не мог. Решил попробовать просто придерживать и давить пальцем во время очередного сеанса высшего восстановления. И это, на удивление, сработало. Все-таки зубы во время исцеления претерпевали очень быстрые изменения в сравнении с обычным ростом. Даже такой грубый подход дал заметный результат. Зубы закрепились в отклоненном состоянии. Вместо старых кривых черно-желтых зубов у меня росли красивенькие белоснежные зубки. Вот что высшее восстановление животворящее делает. Наверное, я мог бы устроиться местным стоматологом. Хотя, если так посудить, то процедура полной замены зубов будет недешёвой, ведь она растянута по времени и требует осколки для регеноманы. Вероятно, я бы брал монет 30 за недельный сеанс, а такое не каждому по карману. Тем не менее, уважающий себя целитель за меньший прайс просто не будет работать. Выходит, что торговля рабами в пересчете на время все еще намного выгоднее. И чем больше будет мой совокупный капитал, тем больше прибыль. «Мастер, переживать вам завтрак?» — уточнила Ньюру. «Сегодня сам справлюсь», — заявил я с гордостью. «Могу просто плюнуть в тарелку, если хотите». «Эй, давай без своих слюнявых острот, во славу огня!» — отказался я. На третий день громового турнира проходили финальные бои в группах, а также выявлялись победители в спорных ситуациях. Если у двоих одинаковое количество побед и поражений, между ними проходил дополнительный поединок. Большинству участников требовалось пройти всего один последний бой. Количество претендентов сразу уменьшится в разы. Раз в пять, как минимум. Вперед проходили лидеры групп, а также несколько бойцов из тех, что заняли вторые места. Но им еще придется побороться за выход. Ярджун и Ли Тарис справились со своими противниками относительно легко. Слуги заняли вторые места в группах, а это значит, что у них еще есть шанс пройти в финалы громового турнира и побороться за главный титул. Ульданте разгромила относительно слабого бойца и спокойно вышла в финалы с первого места в группе. Ньюру сумела пожечь своего противника, заработав третью победу. Вот только этого было недостаточно. Ее главные соперники шли с минимумом поражений. Спасти красную могло только чудо. И такое чудо свершилось. Второй по силе фаворит группы сумел продуть рядовому эльфу, которого Ньюру побеждала предыдущим днем. «Во славу огня! Я еще могу пройти дальше!» — обрадовалась рыжая. «Да, если победишь соперника. Тебе снова придется соревноваться с этим земляным червяком». «Ну и поганые же у него способности», — скривилась Ньюру. «Уж лучше бы я еще раз схлестнулась с песчаным, чем с земляным эльфом». Земляные эльфы считались экзотикой на Алгада. Обитали они только на другом континенте, добывали их с трудом, так что стоили они здесь сравнимо с чародеем того же ранга, хотя обычно ценники сильно различались не в пользу ушастых. Земляные эльфы имели коричневатую кожу с пятнами и мясистые, будто распухшие уши. Ростом чуть ниже, чем эльфы в среднем. Сравнимо с обычным человеком. Тем не менее, выглядели они все равно элегантными и надменными даже в ошейнике раба. Групповые бои окончились. Я подлечил получивших повреждения бойцов, они восстановили резервы. Во второй половине дня стартовали бои на выявление победителей в спорных случаях. Поединков было не так много, поэтому проводились они последовательно. Вскоре настала очередь и Ньюру. Земляные эльфы в чем-то походили на песчаных, им требовалась родная стихия для работы. Они контролировали землю в целом. Даже песком могли управлять, но все же обычная почва подходила лучше. Магия земляных была не столь убойной, как у песчаных. Они не бросались острыми шипами, копьями или хотя бы шарами. Данные эльфы воздействовали непосредственно на саму стихию. Они могли раздвинуть пласты земли или вырастить из грунта стену. В одну из таких ловушек Ньюру и попалась предыдущим днем. «Давай, рыжая, не видать тебе свободы, как своих ушей, если продуешь!» — подбодрил я ушедшую на поединок эльфийку. Поединок начался. Земляному эльфу выделили часть арены в стороне, поскольку он портил ландшафт. Но и запрещать использовать его основную способность не стали. Так сказать, симулировали реальное боестолкновение. Противник моментально принялся бросаться заклятиями под ноги Ниуру. В месте попадания грунт разверзался, образовывая яму, либо наоборот вырастал земляной столб. Работала магия эльфа не быстро, поэтому поймать шустрого противника ему было сложно. Ниуру сделала вид, что идет на сближение, и земляной эльф выстроил вокруг себя земляной купол. Попробуй еще пробейся через него. В прошлый раз красная попыталась уничтожить оппонента наскоком, однако земля горела плохо. Это закончилось для Ниуру плачевно. Думал, что ушастая продолжит попытки, но на этот раз она сменила тактику. Далеко не сразу я понял, чего она добивается. Эльфийка плясала вокруг земляного, то сближаясь, то отдаляясь. Казалось, вот сейчас она нападет на его купол, но каждый раз отступала. Стало понятно, что Ниуру решила играть на истощение. Атаковала она редко, экономила ману, тогда как земляной раскидывался заклятиями направо и налево. Противник ушел в оборону, закрывшись в куполе. Вот только подобным способом бои не выигрывались. Если один из противников уходил в глухую защиту, ему могли засчитать поражение. Нельзя просто взять и схорониться глубоко под землей. Земляной червяк вылез из купола и схлестнулся с Ниуру в ближнем бою. Доспехи противника быстро покрылись подпалинами от огня красной, поплавились и обгорели. Оппонент получил первые ожоги. Эльф продолжил строить защитную стену и раскидывать ловушки. Один раз ему удалось поймать ногу Ниуру в грунтовый капкан, но эльфийка выкарабкалась. В итоге мана у земляного кончилась раньше. «Признаю поражение», — произнес он. «Ура! Победа за мной во славу огня! Мастер, я победила!» «Да-да, молодчина!» Что ж, все слуги выступили хорошо. Ульданты уже вышли в финал, и остальные поборются завтра в боях вторых мест. Можно и отпраздновать такой успех. Ульданте Витеру. Встреча с Верштагеном была очень важной для Лунной. Впервые она вышла на след того, кто располагал нужной информацией. Она могла продолжить свое расследование. И ведь сколько она разнюхивала Ванкелату, но никаких плодов ее усилия не принесли. Ловля на живца оказалась намного эффективнее. Только показала себя в бою, и уже явился один из охотников за Кайя Террис. Теперь необходимо как-то раскрутить этого Рамиса и выбить из него необходимые сведения. Ульданте сомневалась. Атаковать его в одиночку могло быть опасно. Ферштаген расхаживал с телохранителями. Витеру не обладала навыками скрытного проникновения, она умела идти только напролом. Слишком много шуму наделает, да к тому же подставит нареченного. Из-за ритуала она относилась к мастеру с пиететом. Запечатление спутало ей все карты. Оставался еще один вариант — обратиться за помощью к Харану. Мрадиш имел в своем распоряжении нескольких сильных бойцов, он мог бы надавить на Верштагена. Вот только станет ли он ей помогать? Что, если, узнав правду, он сам станет одним из охотников, и Ульданте будет его первой жертвой? Мысли ее путались, особенно когда на небе показывался голубой диск полумесяца Кайи. Тяга к нареченному и инстинкты боролись с разумом, который утверждал, что нельзя полагаться на Мрадиша. Этот торгаш даже родную мать продаст. Что уж говорить про эльфийку, которая к тому же пыталась уже его убить. Последний групповой бой прошел вполне буднично. Ульданте побила норовистого мужчину-воителя, что в целом было приятно. Смотря за выступлением Ниуру, она краем глаза поглядывала на Харана. У них с Красной возникли вполне себе доверительные отношения, несвойственные хозяину и рабу. Красные эльфы считались достаточно гордой и своевольной расой. Тем не менее, Ниуру поддерживала мастера, хоть и не упускала возможности позубоскалить. И это стало одной из причин, почему Ульданте поменяла свое мнение. Третий день турнира подошел к концу. Они не стали оставаться на все состязания и ушли пораньше, дабы восстановиться и как следует отдохнуть. Вечер только вступал в свои права. Кайя еще не сменила солнце на небосводе. «Мастер, могу я с вами поговорить наедине?» — уточнила она. «Что такое? Прибить меня решила? Сегодня снова черная луна?» «Нет, дело не в этом». «Хорошо, отойдем». Харан и Ульданте уединились в безлюдном закутке, оставив остальных слуг на удалении. «Почему вы не продали меня? Ведь Рамису явно известно, на что я способна. Он бы не дал мне сбежать. Я похож на изверга. Харан Мрадиш — благородный работор. Таков ваш ответ, — надавила она. Мастер почесал лысину, после чего выдал. И дал тебе клятву, обязался заботиться и оберегать.